Тут дверь гостиной распахнулась, и в комнату, все еще горя возбуждением, влетели Ханна, Эмилин и Дэвид. Девочки уже успели переодеться в одинаковые платья с матросскими воротниками. «Замечательно сыграли», — похвалил лорд Эшбери. «Я, правда, ни слова не слышал, но сыграли замечательно». «Да, очень мило», — согласилась с ним леди Вайолет. «Только на следующий год позвольте бабушке помочь вам с выбором главы». «А ты, па?» — допытывалась Ханна. «Тебе понравилось?» «Мы обсудим некоторые моменты позже, хорошо?» — ответил мистер Фредерик, старательно избегая взгляда матери. «Дэвид!» — дребезжащий голосок Фенни перекрыл голоса остальных. «А мы тут говорим о войне. Ты пойдешь на фронт, если Британия вступит в войну? Из тебя бы вышел лихой офицер». Дэвид взял чашку кофе из рук леди Вайолет и сел. «Я об этом как-то не думал», — наморщив нос, ответил он. «Наверное, пойду. Говорят, в наше время это единственный шанс для мужчины совершить подвиг». Он кинул смеющийся взгляд на Ханну и, не в силах удержаться, добавил. «Прости, сестренка, но девочек в армию не берут». Фенни залилась таким пронзительным смехом, что веки леди Клементины затрепетали. «Не глупи, Дэвид. Ханна никогда не пошла бы на войну. Это просто смешно». «Пошла бы», — яростно возразила Ханна. «Но, дорогая», — потрясенно молвила леди Вайолет, — «тебе даже нечего туда надеть». «Она бы надела брюки и сапоги для верховой езды», — съехидничала Фенни. «Или костюм», — предложила Эмилин, — «как сегодня, только без шляпы». Мистер Фредерик поймал осуждающий взгляд матери и торопливо откашлялся. «Хотя будущее одеяние Ханны и вызывает столь глубокий интерес, смею напомнить, что этот вопрос не для обсуждения. Ни она, ни Дэвид воевать не собираются. Девочек на фронт не берут, а Дэвид еще учится в школе. Он найдет другой способ послужить Англии и королю». Он повернулся к Дэвиду. «Когда ты закончишь сперва Итон, а потом Сандхерст, тогда дело другое». «Если я закончу Итон, и если я пойду в Сандхерст», — поправил сквозь зубы Дэвид. Наступила тишина. Кто-то откашлялся. Стало слышно, как мистер Фредерик постукивает ложечкой по чашке. В конце концов он прервал затянувшуюся паузу. «Дэвид шутит. Правда, сын?» Тишина стала натянутой. «Да». Дэвид с напряжением моргнул, и я заметила, как чуть заметно дрожит его подбородок. «Да», — сказал он наконец. «Конечно, я шучу. Просто хотел разрядить атмосферу. Знаете, все эти разговоры о войне... Наверное, не получилось. Простите. Бабушка, дедушка...» Он кивнул им по очереди, а я увидела, как Ханна сжала ладонь брата. «Согласна с тобой, Дэвид», — улыбнулась леди Вайолет. «Давайте не станем говорить о войне, которая, быть может, никогда и не наступит. Попробуйте лучше замечательные бисквиты миссис Таунсенд». Она кивнула Нэнси, и та еще раз обнесла гостей. Некоторое время все молча жевали бисквиты, пытаясь найти для беседы тему столь же занимательную, как грядущая война. Судовые часы на камине отсчитывали минуту за минутой. Наконец леди Клементина сказала: «Сражения сражениями, но настоящие убийцы во время войны — болезни. С поля боя вечно приходит всякая зараза, сами увидите», — уверенно кивнула она. «Как только война начнется, так и эпидемия за ней». «Если начнется», — поправил Дэвид. «А как мы узнаем про войну?» — с круглыми глазами спросила Эмилин. «К нам что, приедет кто-то из правительства и предупредит?» Лорд Эшбери проглотил бисквит целиком. «Один из членов нашего клуба говорит, что объявление ожидается со дня на день». «Я чувствую себя словно дитя в сочельник», — сказала Фенни, нервно сплетая пальцы. «Когда не можешь дождаться утра, чтобы развернуть подарки?» «Я бы не относился к событиям столь восторженно», — отозвался майор. «Если Британия вступит в военные действия, они растянутся на несколько месяцев. До Рождества как минимум». «Тем более», — кивнула леди Клементина. «Я завтра же отошлю лорду Гиффорду письмо с программой моих похорон. И вам, кстати, рекомендую сделать то же самое, пока не поздно». Никогда раньше я не слышала, чтобы кто-то говорил о своих похоронах. А уж тем более их планировал. Мама бы сказала, что такие разговоры к несчастью, и заставила бы бросить щепотку соли через плечо. Я с изумлением уставилась на леди Клементину. Нэнси рассказывала мне о ее угрюмом нраве. Под лестницей часто вспоминали, как она склонилась над кроваткой новорожденной Эмилин и уверенно изрекла, что такое прелестное дитя ненадолго задержится в нашем мире. И все равно слова о похоронах меня поразили. Хартфорды, напротив, явно привыкли к подобным высказываниям. Никто даже и не моргнул. Ханна распахнула глаза в притворной обиде. «Вы что же, думаете, что мы похороним вас без должных почестей, леди Клементина?» Она очаровательно улыбнулась и взяла пожилую даму за руку. «Я лично прослежу, чтобы прощание с вами состоялось по всем правилам». «Ну уж нет», — фыркнула леди Клементина. «Если сам не займешься приготовлениями, неизвестно, кто займется ими потом». Она выразительно поглядела на Фенни и раздула ей без того большие ноздри. «Нет, нет, я такие вещи планирую за много лет». «В самом деле?» — с искренней заинтересованностью спросила леди Вайолет. «Разумеется», — ответила леди Клементина. «Похороны — один из самых важных моментов в жизни, и мои станут настоящим событием». «С удовольствием погляжу», — сказала Ханна. «Да уж, пожалуйста», — сказала леди Клементина. «В наше время нельзя упускать ни одну мелочь. Люди теперь ничего не прощают. К чему мне критические статьи?» «Стоит ли придавать статьям такое значение?» — заметила Ханна, тут же заработав сердитый взгляд отца. «Может быть, и нет», — ответила леди Клементина. «Но...» Она наставила унизанный драгоценностями палец сперва на Ханну, потом на Эмилин, а затем на Фенни. «Не считая объявления о свадьбе, некролог — единственный шанс для женщины попасть в газеты». Она подняла глаза к потолку. «И дай бог, чтобы пресса была к ней благосклонна, ибо второго шанса у нее уже не будет». Концерт прошел с успехом. И теперь для того, чтобы назвать ежегодный съезд гостей удавшимся, не хватало только обеда. Он должен был стать кульминацией нашего недельного труда, последним триумфом перед тем, как гости разъедутся и на Ривертон снова опустится тишина. Приглашенные ожидались даже из Лондона. Миссис Таунсенд сама слышала, что к нам собирается лорд Понсоби, один из кузенов короля. И мы с Нэнси, под строгим надзором мистера Гамильтона, потратили почти весь день, накрывая стол на 20 человек. Нэнси вслух называла каждый прибор перед тем, как поставить или положить его на место. Столовая ложка, вилка и нож для рыбы, два ножа, две вилки и четыре хрустальных бокала разной величины. Мистер Гамильтон с рулеткой и чистым полотенцем обходил стол следом за нами, следя за тем, чтобы приборы находились на нужном расстоянии друг от друга, и его собственное отражение сурово взирало на него с каждой ложки. В центре стола, покрытого белой льняной скатертью, мы поставили хрустальную вазу с глянцевыми фруктами и украсили ее плющом и красными розами. Мне самой страшно понравилась эта композиция. Она отлично подходила к парадному сервизу ее светлости, свадебному подарку, вручную расписанному в Венгрии узором из виноградных лоз, яблока и темно-красных пионов и, по словам Нэнси, с ободками из настоящего золота. Карточки с именами, написанные аккуратным почерком леди Вайолет, мы разложили согласно тщательно составленной ею схеме. «Нельзя пренебрегать размещением гостей за столом», — учила Нэнси. «Более того, успех или провал обеда часто зависит именно от того, кто где сидит». Славу превосходной, а не просто хорошей хозяйке принесло леди Вайолет как раз ее умение, во-первых, пригласить нужных людей, а во-вторых, ловко рассадить веселых и остроумных гостей среди скучных, но полезных. К сожалению, я ничего не могу рассказать о торжественном обеде 1914 года, так как хоть мне и позволили накрыть на стол, до того, чтобы прислуживать гостям, я еще не доросла. Даже Нэнси к ее досаде к столу не допустили, так как стало известно, что лорд Понсоби не выносит служанок. Лишь распоряжение мистера Гамильтона остаться наверху и спрятаться в укромном уголке, чтобы принимать и спускать вниз на кухонном лифте тарелки, которые они с Альфредом будут выносить из столовой, немного ее утешило. «Хоть будет потом, что рассказать остальным на кухне», — решительно сказала Нэнси. «Она услышит, о чем говорят гости, хоть и не увидит, кто кому». «Мне мистер Гамильтон приказал стать внизу у лифта. Сказал, что это будет мой боевой пост. Я подчинилась, стараясь не обращать внимания на подразнивание Альфреда, который смеялся, что с таким часовым, как я, пост сейчас наступит у гостей вместо обеда. Он вечно над всеми подтрунивал. Шутки были беззлобные, и другие слуги охотно смеялись вместе с ним. Только я никак не могла привыкнуть. Ёжилась всякий раз, когда оказывалась в центре внимания. Я с восхищением глядела, как под потолком исчезает блюдо за блюдом, одно прекраснее другого. Суп под черепаху, рыба, сладкое мясо, перепела, спаржа, картофель, абрикосовый пирог, блан-манже, чтобы смениться грязными тарелками и пустыми подносами. Пока важные гости вели беседы в столовой, миссис Таунсенд управляла пыхтящей и свистящей кухней, будто новым блестящим автомобилем, вроде тех, что уже начали появляться в деревне. С невероятным для ее огромного тела проворством она металась между столами, притворно поругивая хрустящую корочку пирожков. От жара плиты по красным щекам стекали капли пота. Единственным человеком, которого не заразил ее энтузиазм, была бедная Кэти. Всю первую половину дня она с перекошенной физиономией чистила невероятное количество картошки. Всю вторую скребла бесчисленное множество кастрюль. Наконец, когда вверх отправились кофейники, молочники и полные рафинада сахарницы на серебряных подносах, миссис Таунсенд развязала фартук. Сигнал к отдыху для всех нас. Повесила фартук на крючок у плиты, подобрала выбившиеся из пучка седые волосы и, утирая мокрый лоб, позвала. «Кэти!» — она покачала головой. «Кэти!» «Что за девчонка? Вечно крутится под ногами, а когда нужна, нет ее!» Миссис Таунсон доковыляла до обеденного стола и, привычно вздохнув, опустилась на свое место. В дверях появилась Кэти с мокрой губкой в руках. «Да, миссис Таунсон». «Ох, Кэти!» — заворчала та. «О чем ты только думаешь?» «Ни о чем, миссис Таунсон». «Вот именно. Гляди, весь пол залила». Миссис Таунсенд снова покачала головой и вздохнула. «Иди, поищи тряпку и вытри за собой, а то, если мистер Гамильтон увидит, тебе не сдобровать». «Сейчас, миссис Таунсенд. А когда вытришь, свари-ка нам горячего какао». Кэти пошлепала назад, чуть не столкнувшись по пути с Альфредом, который ссыпался с лестницы, азартный, с горящими глазами. «Кэти, глядеть нужно, я ведь чуть тебя не сшиб». Он влетел в кухню, сияя своей открытой, почти детской улыбкой. «Добрый вечер, леди!» «Ну, Альфред?» — снимая очки, осведомилась миссис Таунсенд. «Ну, миссис Таунсенд?» — отозвался Альфред, глядя на нее круглыми карими глазами. «Ну, — повторила она, хлопнув в ладоши от нетерпения. «Не томи!» Я уселась на свое место, сняла туфли и вытянула ноги. Альфреду было 20. Высокий, с красивыми руками и мягким голосом, он служил у лорда и леди Эшбери с тех пор, как пошел работать. Мне казалось, что миссис Таунсенд питает к нему некоторую слабость, хотя сама она ничего такого не говорила, а я не решалась спросить. «Не томить?» — переспросил Альфред. «Не понимаю я вас, миссис Таунсенд». «Не понимает он, смотри ты», — тряхнула она головой. «Как все прошло? Говорили что-нибудь интересное?» «Знаете, миссис Таунсенд», — замялся Альфред, — «я не могу ничего сказать, пока не спустится мистер Гамильтон. Это будет нечестно». «Слушай, все, о чем я спрашиваю, это понравилась ли хозяевам и гостям еда? Мистеру Гамильтону до этого мало дела, так?» «Не знаю, не знаю, миссис Таунсенд», — подмигнув мне, упорствовал Альфред. Я покраснела. Хотя я заметил, что лорд Понсоби положил вторую порцию картофеля. Миссис Таунсенд усмехнулась и кивнула сама себе. «Это миссис Дэвис, кухарка лорда и леди Бессингстоук, рассказала мне, что лорд Понсоби очень любит картофель в сливочном соусе». «Любит? Хорошо, что он остальным хоть по чуть-чуть оставил». Миссис Таунсенд вскрикнула, но глаза ее засияли. «Альфред, как тебе не стыдно так говорить? Если бы мистер Гамильтон слышал...» «Если бы мистер Гамильтон слышал что?» В дверях появилась Нэнси и села на свое место, снимая с головы наколку. «Я просто рассказывала миссис Таунсенд, как леди и джентльмены хорошо кушали», — объяснил Альфред. Нэнси закатила глаза. «В жизни не видела таких пустых тарелок. Вон и Грейс подтвердит». Я кивнула. «Может быть, не стоит опережать мистера Гамильтона? Но я все-таки скажу. Миссис Таунсенд, вы превзошли саму себя». Миссис Таунсенд оправила блузку на необъятной груди. «Ну, разумеется», — самодовольно сказала она. «Мы все неплохо поработали». Звон фарфора заставил всех повернуть головы к двери. Семенящими шажками вошла Кэти, крепко сжимавшая поднос. При каждом шажке какао переливалось через края чашек. «Кэти!» — сказала Нэнси, когда поднос очутился наконец на столе. «Ну что за грязь ты развела? Полюбуйтесь, миссис Таунсенд!» Миссис Таунсенд возвела глаза к небу. «Мне все чаще кажется, что я зря трачу время на эту девчонку». «Ну, миссис Таунсенд!» — заныла Кэти. «Я же правда старалась, я же не думала». «Не думала о чем, Кэти?» — осведомился вошедший в кухню мистер Гамильтон. «Что ты опять натворила?» «Ничего, просто хотела подать какао». «Да уж, подала так подала, бестолковая», — сказала миссис Таунсенд. «Возвращайся в кухню и домывай тарелки, а то вода остынет, если уже не остыла». Она покачала головой вслед посудомойки и повернулась к мистеру Гамильтону. «Ну что, мистер Гамильтон, все уехали?» «Да, миссис Таунсенд, я только что проводил последних гостей, лорда и леди Деннис». «А семья?» «Леди уже легли. Его светлость майор и мистер Фредерик допивают херес в гостиной и вскоре тоже разойдутся». Мистер Гамильтон положил руки на спинку стула и замолчал, глядя куда-то вдаль. Верный знак того, что сейчас прозвучит важная речь. «Мы застыли на своих местах», — он откашлялся. «Мы все можем гордиться собой. Обед удался, хозяева нами довольны». Мистер Гамильтон гордо улыбнулся. «Более того, хозяин позволил нам откупорить бутылку шампанского, чтобы отпраздновать успех». «В знак благодарности», как он сказал. Под наши аплодисменты мистер Гамильтон извлек бутылку из буфета, а Нэнси тем временем достала фужеры. Я сидела тихо, как мышка, глядя, как мистер Гамильтон разливает шампанское, и пересчитывала фужеры, гадая, достанется ли один и мне. Я к таким церемониям не привыкла. Нам с мамой как-то нечего было праздновать». Когда на столе остался всего один пустой фужер, Мистер Гамильтон сдвинул очки на кончик длинного носа и внимательно посмотрел на меня. «Да», — сказал он наконец, — «думаю, сегодня даже юная Грейс может позволить себе капельку шампанского. Не каждый вечер хозяева удостаивают нас такой милости». Я благодарно взяла фужер, а мистер Гамильтон поднял свой повыше. «За здоровье тех, кто живет и работает в этом доме», — провозгласил он. «Желаю вам долгих и счастливых лет жизни». Мы чокнулись, и я откинулась на спинку стула, попивая незнакомый напиток и чувствуя, как лопаются во рту пузырьки. И потом, до самой старости, стоило мне поднести к губам бокал шампанского, как я вспоминала тот вечер в Ривертоне. Нас переполняли восторг и благодарность к лорду Эшбери. Альфред улыбался мне, подняв свой фужер, и я робко улыбалась в ответ, слушая, как остальные обсуждают подробности обеда. «О, у леди Деннис потрясающие бриллианты! У лорда Харкорта современные взгляды на брак!» А лорд Понсоби обожает картофель. И тут раздался пронзительный звон. Все замолчали, всполошенно переглядываясь друг с другом, пока мистер Гамильтон не вскочил со стула со словами: «Что же я? Это же телефон!» И выбежал из кухни. Лорд Эшбери одним из первых в Англии освоил новый вид связи. И весь дом невероятно этим гордился. Новый аппарат стоял в холле, возле выхода из буфетной, так, чтобы мистер Гамильтон мог без промедления ответить на звонок и переключить его наверх. К сожалению, такое случалось нечасто, так как мало кто из знакомых лорда и леди Эшбери мог похвастаться собственным телефоном. Тем не менее, аппарат вызывал почти что религиозное поклонение, и все зашедшие по делам под тем или иным предлогом наведывались в холл, своими глазами посмотреть на священный предмет и проникнуться невероятным уважением к прислуге Ривертона. Потому неудивительно, что нас так взбудоражил нежданный звонок. К тому же час был поздний, и удивление быстро сменилось тревогой. Мы замерли, навострив уши и затаив дыхание. «Алло!» — нараспев произнес мистер Гамильтон. «Алло!» В кухню пришлепала Кэти. «Там что-то странное звенело». «А, вы все шампанское пьете?» На нее зашикали. Кэти села за стол и принялась грызть ногти. Из холла доносился голос мистера Гамильтона. «Да, это дом лорда Эшбери. Майор Хартфорд?» «Да, майор Хартфорд здесь, у родителей». «Да, сэр, сию же минуту». «Как вас представить?» «Одну секунду, капитан Браун, соединяю». «Майору звонят», — громко прошептала миссис Таунсенд, и мы приготовились слушать дальше. Со своего места я видела профиль мистера Гамильтона. Приоткрытый рот, закаменевшая шея. «Простите, сэр», — сказал он в трубку, — «мне очень неприятно прерывать вашу беседу, сэр, но майора просят к телефону. Капитан Браун из Лондона, сэр». Мистер Гамильтон замолчал, но трубку не повесил. Он всегда ждал, когда заговорит второй собеседник, чтобы удостовериться, что звонок не сорвался. Я вдруг заметила, как сжались его пальцы. «Неужели я действительно это помню?» Или уже потом придумала, что он напрягся и часто задышал. Мистер Гамильтон бесшумно положил трубку и одернул куртку. Медленно вернулся на свое место во главе стола и остался стоять, крепко сжимая спинку стула. Оглядел всех по очереди и тяжело произнес. «Сбылись наши худшие страхи. В 11 часов вечера Британия вступила в войну. Да хранит нас всех Господь». Я плачу. Даже через столько лет я плачу о них. Странно. Это случилось так давно, те люди не были моими близкими, и все-таки теплые слезы текут и текут из глаз, скатываются по дорожкам морщин, высыхают на холодном ветру. Приходит Сильвия, приносит салфетку, вытирает мне щеки. Для нее мои слезы — просто старческая немощь, один из безобидных признаков преклонного возраста. Она не знает, почему я плачу. Когда я перечитываю любимые книги, какая-то часть моей души требует иного конца. Так и тут. Без всякой надежды я надеюсь, что война не наступит, что в этот раз она обойдет нас стороной. Смешно, не правда ли? Старушечьи бредни. Ведь вы не хуже меня знаете, что смерть не остановить, и война уже на пороге. Журнал «Мистер Мейкер». Зима 1998 года. Краткие новости. «Смерть жены писателя». Серия книг про инспектора Адамса приостановлена. Лондон. Поклонников, с нетерпением ожидающих выхода шестой книги из серии «Инспектор Адамс», ждет разочарование. Автор Марк Маккарт приостановил работу над романом «Котел смерти» в связи с тем, что в октябре его жена Ребекка Маккарт скоропостижно скончалась от аневризмы. Маккарт отказывается встречаться с журналистами, однако из достоверных источников нам стало известно, что после смерти жены писатель переживает творческий кризис. Британский издатель Маккарта Реймс энд Стокуэлл дать комментарии также отказался. Одно из американских издательств Форман Льюис недавно купило первый из пяти романов Маккарта за сумму, которая в открытой печати не разглашается, но число, по слухам, получилось семизначное. «Говорящее преступление» выйдет осенью 1997 года. Предварительный заказ в интернет-магазине Amazon. Ребекка Маккарт тоже была писательницей. Ее дебютный роман «Чистилище», выдуманная история о незаконченной 10-й симфонии Малера, был номинирован на литературную премию Orange Prize в 1996 году. Ребекка с Марком расстались незадолго до ее смерти.